Он продолжал свой допрос, пока в конце концов не нашел несколько лучников, которые сказали: «Великий король, вчера рядом с Лубу действительно было несколько генералов». У лучников, естественно, зрение было намного лучше, чем у обычных солдат, так что они могли прекрасно видеть на больших расстояниях. «Серьезно, там были еще солдаты в золотых доспехах?» Чэнь Лань вдруг оживился, когда услышал слова лучника. «Да, великий король, там был еще один человек в золотых доспехах». Лучник был полностью сбит с толку столь странным поведением Чэнь Ланя. «Кстати, великий король, сегодня на золотых доспехах есть гравировка из двух рогов», между прочим, добавил лучник. «Из двух рогов?» Чэнь Лань быстро бросился к краю стены и пристально посмотрел на человека внизу. На золотых доспехах и вправду на нагруднике были вырезаны два рога. «Нет, нет, нет, этот парень не Лубу, это точно не Лубу». Чэнь Лань сразу же понял, что этот человек никак не мог быть Лубу. Пока Чэнь Лань лихорадочно пытался отыскать Лубу, из задней части крепости раздались боевые кличи. Откуда доносятся эти боевые кличи? Неужели штурмовая армия Лубу уже здесь? Армия Лубу все еще находилась у подножья горы и предпринимала никаких действий, так что это были за боевые кличи. Это нехорошо, они доносятся из-за основного горного пика. Чэнь Лань, наконец, вспомнил, что ранее ходили слухи о том, что у этой горы был еще один тайный проход. Когда он захватил эту гору, он также искал его, но так и не смог найти. «Великий король, армия Лубу обошла нас сзади, полностью уничтожила наш тыл». В ответ на слова посланника, который только что появился, Чэнь Лань начал кашлять кровью. «Лубу». Чэнь Лань должен был сразу вспомнить про черный вход, которого он так и не нашел, однако теперь армия Лубу показала его ему, но цена за это была очень велика. Огонь пылал повсюду, и вся горная вершина превратилась в сплошную мясорубку. И виновниками этого была армия Лубу. «Убить! Изгоните их с горного пика! Второй брат, ты возглавишь солдат, чтобы разбить войска Лубу. Как только они полностью захватят наш тыл, это будет наш конец!» Взревел Чэнь Лань, решив отправить Ли Бо на помощь тылу. В тылу крепости находился клад с провизией, а также бараки, так что там просто-напросто не было много солдат. Армия Лубу практически не встречала какого-либо сопротивления. Под командованием Зангба они быстро заняли довольно просторное открытое пространство в качестве блокпоста для своих войск. «Братья, без паники, к нам уже идет подкрепление. Ваш второй король пришел». Хоть Ли Бо и был идиотом, он все еще был мастером боевых искусств и неплохо разбирался в искусстве войны. Таким образом, он быстро организовал людей и кавалерию для контратаки. Хоть армия Лубу и смогла занять более выгодную позицию, но их численность была очень невелика, так что под натиском Ли Бо они были вынуждены отступить. «Дело дрянь», — воскликнул Зангба. «Если их сейчас отбросит назад, то они больше не смогут повторно напасть на гору, используя черный ход, так как он уже был обнаружен и очень быстро будет заблокирован врагом. Таким образом, армия Лубу будет остановлена лишь с помощью Чэнь Ланя и Ли Бо». Так что Зангба громко взревел и приказал своим войскам заблокировать врага любой ценой, даже если их враг превосходил их числом 10-1. «Мы совершенно не можем отступить», — закричал он, дабы поднять боевой дух своих солдат, но те были полностью подавлены элитными телохранителями Ли Бо. «Черт, если дело так пойдет и дальше, то битва закончится еще даже не толком не начавшись». Зангба был полностью беспомощен. В этот раз он не мог даже рассчитывать на какие-либо почести или славу. Но в этот миг храбрый генерал бросился на вражеские ряды с трезубцем в руках. Куда бы он ни пошел, ужас вселялся в сердца вражеских солдат. «Лубу, Лу Фэнсянь прибыл», — завопил неожиданно Лубу, поднимая боевой дух своих солдат, который так сильно сейчас нужен был им. Этот боевой клич достиг самых небес. Лубу был их сердцем и душой. До тех пор, как он был жив, армия Лубу никогда не будет побеждена. А нет, это Лубу. В этот миг лицо Ли Бо мгновенно исказилось страхом. Он, будучи боевым командиром, как никто другой знал, насколько ужасающая была боевая мощь Лубу. Но в данный момент он не мог сбежать, он мог только крепче сжать свои зубы и закричать: «Братья, не бойтесь Лубу, мы намного превосходим его войска численностью. Даже если это Лубу, он не сможет в одиночку сражаться против армии. Братья, за мной, давайте вышвернем прочь армию Лубу». Ли Бо возглавил своих телохранителей и снова попытался потеснить армию Лубу. «Ли Бо». Взгляд Лубу неожиданно остановился на втором короле бандитов. Несмотря на то, что они были просто группой бандитов, Их численность все еще была очень велика. Это было подобно тому, как группа муравьев способна обернуть в бегство слона, запугав его своей численностью. Лейбо должен был умереть. Лубу направил свой трезубец на Лейбо. Лейбой, твоя смерть уже идет к тебе. Глава 55. Возмездие бандитов. Большой брат, большой брат. Чэнь Лань, наконец, больше не мог сохранять свое спокойствие и начало паниковать. Причиной этого стало то, что Лейбо вернулся один и весь был в крови, а его меч был полностью сломан. Что случилось? Он быстро спросил своего названного брата. «Быстрее, быстрее уходим, мы должны покинуть это место как можно скорее», — закричал, тяжело дыша и глотая ртом воздух. «Лейбо, что происходит в тылу?» Чэнь Лань начал нервничать все сильнее, так как звуки битвы в тылу их крепости становились все громче, а пожар также становился все ярче. «Там, там Лубу», — Лейбо произнес худшее из того, что мог представить Чэнь Лань. «Нам хана, это конец». Чэнь Лань лучше кого бы то ни было понимал, что как только оборона горы падет, они станут ходячими трупами. Когда Юань Шу провозгласил себя императором, Чэнь Лань и Лейбо выразили свое намерение покинуть его, а когда тот был полностью разбит, они еще и ограбили его, позволив ему вести лишь блеклое существование. Таким образом, что было понять, что Чэнь Лань не был лишен стратегических навыков. Таким образом, он ни секунды не колеблясь, выдал новый приказ. «Мы больше не можем удержать гору Бангонг, отступаем». В этот миг Чэнь Лань немного успокоился. На самом деле он не хотел покидать это место, так как предательство Юань Шу и захват этой горы были частью его плана. Следующим шагом в его плане была сдача Каакаа, который уже владел провинциями Ян и Сюй, как только Юань Шу ушел бы отсюда. А затем, он предложил бы ему свои услуги. Грабеж Юань Шу также был частью его плана. Он даже угрожал Юань Шу, что не позволит ему уйти с миром, если тот не передаст ему императорскую печать. Согласно его плану, как только он бы заполучил печать императора, то стал бы по полной наслаждаться своей жизнью и бесконечным богатством. Как он мог предвидеть то, что сейчас Лубу неожиданно окажется их врагом? Изначально гора Багонг обладала очень высокими защитными свойствами, которые по плану Чэнь Ланя должны были отпугнуть Лубу, но теперь их главный козырь был уничтожен. Если бы Чэнь Лань знал, что Лубу напал на него из-за 500 тонн провизии, которые они украли у Юань Шу, то он попытался бы переманить Лубу. Он даже был бы готов отдать ему 1000 тонн провизии, лишь бы тот оставил их в покое, но это был конец для них. Прорываемся к главной дороге. Чэнь Лань непрерывно кусал свои губы. Оставаться здесь было равносильно ожиданию короля ада, чтобы отдать себя на его растерзание. Таким образом, им оставался только прорыв, независимо от того, смогут они это сделать или нет. Тыл горной крепости был захвачен армией Лубу. Таким образом, для прорыва они могли использовать только парадные ворота. «Большой брат, на равнине перед горой также есть войска Лубу», — с некоторой тревогой сказал Лейбо. В общей сложности у Чэнь Ланя и Лейбо было 10 000 солдат, но из-за вторжения Лубу их боевой дух был полностью разрушен. Таким образом, в их армии осталось менее 3 000 элитных воинов, которые могли продолжать бой. Но большое число солдат в горах также является проблемой, с которой Лубу столкнулся вчера. Гору Багонг было легко защищать, но именно по этой же причине здесь также тяжело было устроить прорыв. Их зажали в клешнях. Чэнь Лань снова закусил свою губу и сказал: «Второй брат, пора пустить в ход нашу элиту». «Большой брат, ты уверен?» В глазах Лейбо мелькнул намек на радость, но он стеснялся его показывать. «Брат, на горных дорогах армия Лубу все еще очень многочисленна. Если мы попытаемся устроить прорыв в таком состоянии, то от нас скорее всего ничего не останется. Если мы не используем их для прорыва, то для чего они тогда вообще? Если мы не используем их, то эти солдаты, которых мы обучили, окажутся просто бесполезным мусором. Они умрут ни за что», — холодно ответил Чэнь Лань. «Подать дымовые сигналы. Настало время для прорыва или мы все умрем здесь». «Да, большой брат». Лейбо мгновенно передал его приказы. Неожиданно над горой задымилось множество дымовых сигналов. «Второй брат, ты пойдешь первым. Независимо от того, что произойдет дальше, ты и эти 3 000 элиты должны прорваться и выжить, для того, чтобы мы могли встретиться вновь», — сказал Чэнь Лань, полностью игнорируя войско горных бандитов. «Я знаю, брат». Лейбо все еще был человеком, у которого были большие планы, так что он не мог позволить себе умереть в этом месте подобно бездомной собаке. Что значит умереть, как собака? Это значит смертельно оскорбить Лубу и умереть убегая, даже не поняв, что произошло. «Братья, мы больше не можем удерживать гору, мы группа бандитов, так что у нас нет будущего, если нас схватит. Таким образом, единственное для нас спасение – это прорыв по горной дороге. Лишь прорвав оцепление врага, мы сможем выжить и вернуться с триумфом. В противном случае, мы станем ходячими трупами, которые ждут своей смерти». Чэнь Лань попытался поднять боевой дух своих солдат, так как огонь в тылу крепости полностью уничтожил дух солдат. «Мы больше не являемся армией Юаньшу, мы армия бандитов. Если нас схватят правительственные войска, то это станет концом для нас. Те, кто хотят жить, должны бежать со мной, Лейбо». Дейбо также был генералом, так что он также прекрасно понимал, насколько важен был боевой дух солдат. «На прорыв, на прорыв». Никто не хотел умирать. Эти бандиты не были исключением. Даже несмотря на то, что их жизнь ничего не стоила и была хуже муравья, не говоря уже о человеческой, в данный момент у подножья горы стоит подразделение армии Лубу, которое блокирует наш путь. «Давайте скажем, что нам нужно сделать с ними», — воскликнул Лейбо. «Убить их, убить их, убить их всех!» Все 3000 солдат завопили хором. «Верно, мы должны убить их, чтобы выжить. Братца, в бой!» Лейбо открыл крепостные ворота и направил войска на прорыв. «Убить, убить, убить!» 3000 элитных солдат направились к боевой фаланге Лубу. Тем временем, у подножья горы, Лю Манг был весьма доволен, так как на этот раз ему не пришлось вообще вступать в бой. До тех пор, пока он находился внизу горы, враг ни за что не станет пытаться прорваться через них. Со своей позиции он мог слышать звуки битвы, а также клубы дыма, которые поднимались над горой. «Лубу должен полностью разобраться с врагом», — сказал Лю Манг и снял свой шлем. В жаркие дни этот металлический шлем становился слишком горячим, и его было крайне неудобно носить. «Генерал, господин уже должен был войти в горную крепость», — сказал Чэнь Юи, который также услышал звуки битвы. «Учитывая, что штурм возглавил сам Лубу, эти два идиота могут только винить свою плохую удачу». Лю Манг действительно сильно восхищался боевой мощью Лубу. Этот бог войны полностью переломил ход битвы. После того, как он понаблюдал еще некоторое время, Лю Манг отправился к ближайшему сельскому дому, чтобы отдохнуть. «Я более чем достаточно прогулялся на свежем воздухе. Это и правда было довольно неудобно», — сказал он. Потянувшись, Лю Манг приготовился вздремнуть. «Чэнь Юи, ты остаешься на страже? Хорошо, как только босс Лу вернется, немедленно разбуди меня, а я пока хочу отдохнуть немного». Но, генерал, Чэнь Юи хотел помешать ему, так как знал, что битва еще не закончилась, но Лю Манг просто зевнул и улегся спать. Скорее всего, Лю Манг был единственным генералом, который мог спокойно уснуть на поле боя. Это, пока Чэнь Юи осматривал гору Багонг, он мог лишь беспомощно улыбаться. Лю Манг так легко уснул лишь потому, что начиная с Шоу Чуна он толком ни разу не отдохнул, так как постоянно был чем-то занят. Он постоянно был то на военном совете, то на обучении солдат, то наоборот. Так что у него просто не оставалось времени для нормального отдыха. Неожиданно земля начала дрожать. «Генерал, генерал!» Чэнь Юи бросился в панике будить Лю Манга. «Чэнь Юи, не трогай меня!» Лю Манг просто отмахнулся от Чэнь Юи. Как только Лю Манг полностью засыпал, его становилось крайне сложно разбудить. «Генерал, скорее просыпайтесь! Скорее!» Когда Чэнь Юи увидел, что его попытки разбудить Лю Манга не увенчались успехом, он понял, что у него не осталось другого выбора, кроме как оскорбить генерала, так что он поднял свою руку и отпустил Лю Мангу смачную пощечину. Хлоп, ай! Лю Манг яростно вскочил на ноги. «Какого хера ты ударил меня?» Независимо от того, кто это был, любой бы был сильно раздражен, когда его разбудили посреди сна, не говоря уже о том, чтобы получить пощечину. «Генерал!» Чэнь Юи также увидел, что в данный момент Лю Манг был в бешенстве, и если он сейчас схватится за меч, то он не жилец. Лю Манг также прекрасно понимал, что тем, кто отпустил ему пощечину, был Чэнь Юи, однако он не успел с этим разобраться, так как появились более насущные вопросы. Это вибрация, землетрясение. Но это было невозможно. Шао Чун находился в Хуаньнань, здесь не было никаких подземных вулканов, которые могли бы породить землетрясение. Даже в Шичуане провинции Юй не было ничего подобного. Это кавалерия. Кавалерия приближается к нам. Неожиданно Лю Манг вспомнил, что уже слышал подобные звуки ранее, когда тяжелая кавалерия провинции Бин шла в бой. Но вся кавалерия провинции Бин сейчас была на горе вместе с Лубу. Враг, это приближается враг. Лю Манг посмотрел на дорогу. Вибрации земли шли именно оттуда, что означало, что враг приближался оттуда. Смерть врагам. В то же время Ли Бо возглавил 3000 элитных солдат с горы Багонг и направил их на прорыв фаланги армии Лю Манга, выкрикивая боевые кличи. Вся армия, полная мобилизация, приготовиться противостоять врагу. Лю Манг совсем не хотел умирать, но в данный момент у подножья горы была только его армия чиновников и войска снабжения. В данный момент они были не более чем мертвым грузом, так что как они могли сражаться сейчас, так что они могли только умереть от рук врага. Ура! Ли Бо направил свою кавалерию прямиком на их блок. Это было в общей сложности 2000 кавалеристов, которых обучали с нуля в течение 10 лет. Когда они грабили Юаньшу, они не использовали ни одного из них. Но теперь, когда оборона горы пала, Чэнь Лань, наконец, выложил свой последний козырь. Смерть врагам. Убейте их всех для меня. Чэнь Лань был очень зол сегодня. Лубу, гори в аду, за то, что напал на мою крепость и вынудил меня бежать из нее, сделав бездомной собакой. Но я полностью уничтожу твое подразделение у подножья горы. Воин в золотых доспехах. Проклятый воин в золотых доспехах. Глаза Чэнь Ланя светились ненавистью. Лубу носил золотые доспехи, но этот генерал также носил золотые доспехи. А это значит, что этот воин должен был иметь очень близкие отношения с Лубу. Этот ублюдок должен был умереть, он должен был убить его. Если он сможет убить его, то Лубу будет полностью убит горем. Лубу, я заставлю тебя сожалеть о том, что ты посмел обидеть меня, Чэнь Ланя. Глава 56. Первая битва армии чиновников. Часть 1. Твою же ше мать. Ах ты, старый хрен, ты наял меня. Лю Манг едва не расплакался. На военном совете Чэнь Гун заверил его, что ему не придется сражаться. Ему нужно было просто ввести в заблуждение врага. Но в данный момент к нему направлялась вражеская кавалерия, с четким намерением поймать его взад. Если это не битва, то что тогда? Всем войскам приготовиться к столкновению с врагом, проревел Лю Манг. У подножья горы была только его армия чиновников и войска снабжения, а на них с самой горного пика лавиной двигалась вражеская кавалерия. Их та было не меньше 2000. В Кайяне Лю Манг Вачию мог наблюдать ужасающую мощь свирепой кавалерии. Если ее сравнить с нынешней силой врага, то их сила должна быть приблизительно одинакова. В тот раз 2000 кавалеристов свирепой кавалерии загнали в угол 10000 армию Лубу, создав для них безвыходное положение. Но теперь был шокиз полный. У Лю Манга была только 1000 солдат армии чиновников. Конечно, в армии снабжения было 5000 солдат, но он не мог рассчитывать на этих стариков и инвалидов. Таким образом, у него была только 1000 солдат. «Убить всех солдат Лубу перед нами. Убейте их, и мы сможем выжить», — снова закричал Ли Бо. В данный момент у него было крайне паршивое настроение, что было вполне логично. Их база была потеряна, его владения были потеряны, его семья была потеряна. Он потерял все. Таким образом, он направил весь свой гнев на Лю Манга. «Уничтожьте их», — вопил он. Если посмотреть на карту, то можно было увидеть, что Хуайнань находится на юге. В этом регионе много озер и гор. Это место плохо подходило для разведения лошадей хороших пород. Таким образом, хорошие лошади только завозились извне, например, с севера, из-за чего их цена была очень высока. Но только имея боевых лошадей, полевой командир мог создать кавалерийский отряд. Именно по этой причине лишь немногие полевые командиры имели в своем распоряжении кавалерийские войска. Баньшу был одним из таких командиров. Если бы Лю Манг внимательно посмотрел на этих кавалеристов, то обнаружил бы, что это солдаты ничем не отличались от имперского караула Юаньшу в Шоучуне. До того, как Юаньшу был разбит Каока, у него было 8000 кавалеристов, и эти 2000 всадников подчинялись непосредственно Ли Бо. Когда Чэнь Лань покинул Юаньшу, он также прихватил с собой эти 2000 солдат. После того, как Каока разбил Юаньшу в провинции Ю, у Юаньшу осталось менее 1000 кавалеристов, но и они потом примкнули к Чэнь Лану и Ли Бо. «Генерал, мы должны отозвать наши войска». Противник перед ними была тяжелая кавалерия во главе с бандитским лидером, Ли Бо. При этом, Все войска в армии чиновников были зелеными новичками, которые не прошли даже одного боя, в данный момент им действительно было страшно. Каждый из них смотрел на Лю Манга в ожидании приказов, в надежде, что он прикажет им отступить. Стоит только ему сказать «отступаем», как они разлетятся во все стороны подобно ветру. Отозвать, и куда же мы будем отзывать их? Хоть Лю Манг никогда сам не управлял армией, он видел множество баталий по телевизору. Пехота не может противостоять кавалерии. Если они будут сражаться, то они умрут. Если попробуют отступить, то тем более умрут. Как две ноги могут тягаться с четыре? Независимо от ситуации, пехота всегда будет подавляться кавалерией. И знаете что? Причиной проигрыша династии Сун, династии Цзинь, наконец полное ее уничтожение династии Юань заключалось именно в том, что династия Сун большое имела численное превосходство, однако все их солдаты были пехотой. В результате, династия Сун превратилась в утку, которая сидела и ждала, когда династия Юань придет полностью уничтожить их. Почему они не учатся на ошибках предков? Вся армия, без команды, никому ни шага с места. Собрав последние остатки своего мужества, крикнул Лю Манг. Все солдаты в армии чиновников были новичками, так что Лю Манг не ожидал от них, что они станут послушно повиноваться ему, особенно первые ряды, так как они не были закаленными в боях ветеранами. Среди армии Лю Манга были сплошные новобранцы. Таким образом, услышав, как к ним приближалась конница, они уже полностью отдались панике. Таким образом, боеспособных солдат под командованием Лю Манга осталось менее 3000. «Убить, убить, убить, убить!» – кричал Чжан Кай. Он был подчиненным Чэнь Ланя и Лейбо, но не имел никакой военной подготовки. До того, как он присоединился к ним, он был обычным бандитом. Разбой, насилие, грабежи были его образом жизни. Таким образом, его кровожадность была просто заоблачной. Именно эта его черта постепенно все сильнее привлекала к нему внимание Чэнь Ланя, и он, в конечном итоге, поставил его во главе кавалерии провинции Ю. Следующие за ним кавалеристы также излучали крайне кровожадную ауру. В данный момент войска Чжан Кая врезались в войска снабжения и практически мгновенно вырезали их. В считанные мгновения десятки солдат пали под их клинками, создавая множество кровавых цветов вокруг. Чжан Кай слизнул кровь с кончика своих губ, попробовав ее на вкус, из-за чего он возбудился еще сильнее. «Убить, убить, убить!» Враг пытался бежать, но лошади были быстрее. «Ха-ха, убить их всех!» Чжан Кай и его люди были крайне безжалостны в этой битве, из-за чего армия снабжения понесла неожиданно большие потери. На вершине горы также можно было почувствовать вибрации, и звуки битвы разносились отовсюду. «Откуда доносятся эти звуки?» – спросил Лубу, обезглавив очередного солдата Чэнь Ланя. Хоть время от времени они и встречали сопротивление, но в целом, крепость уже полностью была под их контролем. Как только войска Лубу вторглись в крепость, ее оборона практически полностью пала. Смерть врагам. Рядом с Лубу его армия добивала остатки армии Чэнь Ланя, так что он получил возможность осмотреться вокруг. От подножья горы. Лубу был главнокомандующим, так что его слуг был очень чутким. Если бы это было иначе, то даже перед угрозой смерти, он не смог бы обнаружить ее. Чэнь Лань и Лейбо решили сбежать с горы. Лубу мог представить в общих чертах ход их мыслей. Лейбо едва не умер некоторое время назад от его руки, но ему удалось сбежать. А теперь у подножья горы раздавались звуки битвы, что, безусловно, означало, что они решили бежать. Гору Багонг было невозможно для них удержать. Это нехорошо. Лубу покачал своей головой. Он приложил свое ухо к земле, чтобы удостовериться в своих опасениях. Цок, цок, глаза Лубу расширились. Кавалерия. Откуда здесь взялась кавалерия? Но эти звуки однозначно принадлежали кавалерии. Что касалось кавалерии, Лубу был одним из лучших экспертов. Хан Ян, дело дрянь. Лубу неожиданно осознал, что у подножья горы была только армия чиновников Лю Манга и 5000 солдат армии снабжения. В то время, как по звуку и вибрации, в кавалерии было не менее 2000 солдат. У Лю Манга была только 1000 бойцов. А кавалерия провинции Бин и разрушители построений все были здесь. Немедленно закончить бой. Полностью уничтожить врага. Лубу быстро отдал следующие приказы. Он планировал как можно скорее уничтожить остатки армии Чэнь Ланя и направиться на помощь армии чиновников. Хань Ян, только продержись. Пробормотал себе под нос Лубу. Он и Чэнь Гун оставили Лю Манга у подножья горы только ради того, чтобы ввести в заблуждение Чэнь Ланя и Лейбо, а также чтобы отрезать этим двоим пути к отступлению. Эту гору было легко защищать, но вместе с тем, здесь также тяжело было устроить прорыв. Таким образом, если бы Чэнь Лань или Ибо захотели бы напасть на войска у подножья горы, это также было бы очень тяжело для них. Таким образом, они были совершенно спокойны, когда оставили Лю Манга с его армией чиновников и войсками снабжения внизу горы. Этих 6000 человек должно было полностью хватить, чтобы задавить любую попытку Чэнь Ланя или Ибо к прорыву, тем самым позволив Лю Мангу набраться опыта и заработать славы в качестве части его армии Лубу. Но кто бы мог подумать, что у этих бандитов неожиданно окажется кавалерия. Из 6000 солдат под командованием Лю Манга практически никто не мог сражаться против кавалерии, так как они были стары, слабы, больные и инвалиды. Даже армия чиновников в основном состояла из новобранцев, не имея в своих рядах опытных ветеранов. Даже сам Лубу не рискнул бы принять бой с 6000 пехотинцами против 2000 кавалерии. Это была главной причиной того, что Пирка и Яни они засели в глубокую оборону и были вынуждены сидеть в осаде, избегая прямого боя со свирепой кавалерией. Они просто не могли победить, имея в своем распоряжении только пехоту. Кавалерия, Чжан Ля, Гаошунь, Чэнь Гун и Занг Ба также быстро обнаружили это изменение на поле боя. Изначально они подумали, что это был просто отвлекающий маневр, но услышав крик Лубу, они поняли, что это не было уловкой. «Мы должны завершить бой как можно скорее. Всем войскам, полный вперед!» Чэнь Гун в данный момент был самым обеспокоенным в данной ситуации, потому что это был его план, согласно которому Лю Манга оставили у подножья горы. Если Лю Манг умрет здесь, то у него больше не будет чести, чтобы жить дальше. «Мы должны как можно быстрее завершить бой, полный вперед!» Генерал всегда являлся душой армии. Глядя на Лубу и других генералов, кавалеристы провинции Бин и разрушители построений также увеличили скорость своего натиска. Особенно те, которые выжили при Сяпи и Кайяне. Почему? Потому что Лю Манг принес им мясные булочки. Они получили еду, которую могли себе позволить только богачи. Кроме того, Лю Манг множество раз спасал их жизни. Таким образом, как эти простые и честные люди могли не выразить ему свою благодарность? Сейчас Лю Манг был в большой опасности, естественно, что они также сильно беспокоились о нем. Смерть врагам. Так на вершине гора Багонг армия Лубу с удвоенной силой стала истреблять армию Чэнь Ланя. В то же время у подножья горы армия Лубу полностью подавлялась Чэнь Ланем. Одно и то же место, одно и то же время, одно и то же поле боя, но результаты будут совершенно неожиданными. Глава 57. Первая битва армии чиновников. Часть 2. Уничтожьте их, убейте их всех до одного. Лицо Чжан Кая имело выражение полного безумия. Его меч, как и все его тело, были полностью покрыты кровью, делая его похожим на какого-то генерала из преисподней. Бежим, бежим, демон идет. Лишь мертвые больше не боялись смерти, живые же очень ее боялись. Войска снабжения были полностью разбиты и уничтожены. Из 5000 солдат, одних только раненых было больше 1000. Большинство их них были насмерть затоптаны лошадьми врага. Если кому везло больше, то он умирал непосредственно от рук какого-нибудь кавалериста и умирал до того, как его затаптывала кавалерия. «Генерал!» — воскликнул в панике Чэнь Юй и посмотрел на Лю Манга, только чтобы обнаружить, что тот был совершенно спокоен и неподвижен. Хоть Чэнь Юй пережил сотни сражений и обладал весьма неплохими боевыми навыками, он никогда еще не сталкивался лицом к лицу с атакой кавалерии, поэтому естественно, что он паниковал. Но когда он увидел, что Лю Манг был совершенно невозмутим, его сердце также немного успокоилось. Но это была лишь точка зрения Чэнь Юи, то же, что испытывал Лю Манг на самом деле, это был ужас на грани смерти. Он был настолько напуган, что его мышцы на лице скрутили спазмы, из-за чего он не был способен показывать хоть какие-то эмоции и внешне казалось, что он был совершенно спокоен. «Генерал, что делать с этими войсками снабжения?» Первой проблемой, с которой Лю Мангу предстояло столкнуться, была не вражеская кавалерия во главе с Чэнь Ланем или Ибо, а именно их войска снабжения, которые в панике все устремились к нему. В данный момент боевой дух войск снабжения был полностью уничтожен и теперь, когда их страх достиг своего предела, они устремились к его фаланге, надеясь найти за ними убежище. Больше 3000 солдат устремилось к его фаланге. «Нельзя отступать, нам совершенно нельзя отступать», — пробормотал про себя Лю Манг. Он прекрасно понимал, что если его фаланга поддастся влиянию войск снабжения, то они все просто умрут. И даже он в своих золотых доспехах не сможет избежать этой участи. Бабах! Первая волна войск снабжения столкнулась со стеной из щитов фаланги. «Я совершенно не могу умереть. Как я могу умереть здесь?» — подумал Лю Манг, глядя на крайне кровожадную кавалерию врага. Так что он достал свой меч и приказал своей кавалерии, которая защищала основную фалангу, атаковать тех, кто пытался бежать с поля боя. «Генерал!» — Чэнь Юа заметил, что Лю Манг начал двигаться вперед и сразу же приказал своему отряду следовать за ним. «Я не позволю вам устроить хаос и сбежать под шумок, абсолютно не позволю». У Лю Манга начала ехать крыша. Это было обычное явление, когда человек оказывается на грани смерти, он либо сдается и теряет волю к жизни, либо начинает сходить с ума. Лю Манг принадлежал ко второй группе. Появление Лю Манга перед боевой фалангой мгновенно подняло ее боевой дух. Войска снабжения, завидев Лю Манга, в один голос закричали: «Генерал, генерал, пожалуйста, спасите нас!» Их давление увеличилось, словно они хотели полностью сокрушить фалангу и сбежать в тыл, в безопасное место. «Спасти вас?» – пробормотал Лю Манг. «Тогда, кто спасет меня?» «Простите, генерал, что вы дела?» Обычный солдат посмотрел на Лю Манга с огромной верой на его лице. «Почему? Почему?» Он еще даже не успел закончить свою фразу, как его кровь забрызгала лицо Лю Манга. Глаза Лю Манга наполнились кровью, когда он закричал: «Каждый, кто попытается бежать, будет казнен на месте». Однако убийство Лю Мангом этого солдата не остановило войска снабжения, но только еще больше усилило их желание сбежать. «Впереди тупик, кто хочет жить, следуйте за мной». Закричав это, солдаты стали направлять свое оружие на Лю Манга. «Да, чтобы выжить, мы должны убить его. Убьем его». Войска снабжения до чертиков были напуганы вражеской кавалерией, так что они подняли свои мечи не против врага, а против своего же генерала, который командовал ими. «Только посмейте». Лю Манг полностью недооценил боевой потенциал войск снабжения. Войска снабжения обычно состояли из обычных людей, которые пытались свести концы с концами, присоединившись к армии, что означало, что, как их генерал, он был в ответе за них. И вот эти войска уже тянули его лошадь за вожжи, желая опрокинуть его на землю, чтобы потом иметь возможность убить его. Когда Лю Манг уже было подумал, что умрет в этом хаосе, любой, кто посмел напасть на генерала, будет казнен на месте. Неожиданно Чэнь Юй ворвался в толпу людей на своей лошади и убивая своим копьем всех на своем пути, дабы защитить Лю Манга. Чэнь Юй был в огромном долгу перед Лю Мангом за Сяпи и Кай Ян. Таким образом, он был первым, кто стал бы защищать Лю Манга любой ценой. «Вражеская кавалерия приближается, если мы не сбежим, то все здесь погибнем». Вражеская кавалерия с каждой секундой становилась все ближе, так что некоторые из солдат армии снабжения попытались воспользоваться уничтоженным боевым духом других солдат и их паникой, чтобы прорваться. «Их всего лишь двое, просто давайте убьем их. Каждый, кто посмеет напасть на генерала, будет немедленно уничтожен». За Чэнь Юй и к Лю Мангу устремились все 100 кавалеристов, которые должны были защищать фалангу. Лю Мангу нужно было только отдать приказ, и независимо от того, был это союзник или враг, они были готовы убить каждого. В результате, войска снабжения были в лепешку раскатаны этой кавалерией. Эти 100 всадников вмиг уничтожили более 200 солдат. «Генерал, вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Чэнь Юй. «Да, я в порядке». На самом деле, Лю Манг подумал, что если бы Чэнь Юй вовремя не пришел ему на помощь, то он скорее всего, как минимум, был бы сильно изувечен этими солдатами из армии снабжения. После того, как 200 солдат умерли в один миг, войска снабжения несколько утихомирились, так как они уже решили, что в любом случае умрут, независимо от того, будут они сражаться или попытаются бежать. Для них не было никакого спасения. Многие солдаты в отчаянии даже стали бросать свое оружие, а некоторые даже заплакали. Перед страхом смерти все они стали полностью послушными. Выживание является самым главным инстинктом. Все солдаты из армии снабжения, до того, как пошли служить, были обычными фермерами и торговцами. Откуда у них мог взяться опыт сражения на поле боя? И тут неожиданно их врагом стала кавалерия, с которой даже бывалые ветераны будут с дрожью в ногах сражаться, что уж было говорить о них. Так виноваты ли они в том, что решили спасти свои жизни путем бегства? Нет, их задача была просто транспортировка продовольствия, а не битвы. Правильно ли они поступали, когда бросили своих союзников? Да, так как от этого зависело, выживут они или нет. Люманд, глядя на этих солдат снабжения, также почувствовал себя крайне паршиво в душе. Если он сейчас бросит эти 5000 солдат снабжения на произвол судьбы, то никто из них не выживет. Это были 5000 жизней. Он не мог позволить им умереть, только потому, что он приказал им сражаться. Так что его сердце стало смягчаться, особенно когда он стал замечать совсем юных солдат в рядах армии снабжения. Старики и дети. Это были люди, о которых в мирное время все должны были заботиться. Но в эти смутные времена они могли лишь отчаянно хвататься за выживание. Здесь были дети, чьи мечи были больше, чем они сами, а также было много стариков, которые были вынуждены взяться за оружие, чтобы выжить. Он подумал о том, что все они были чьими-то сыновьями и отцами, но на поле боя они были просто солдатами. Открыть проход. Неожиданно Люманг принял очень важное решение, а Чэнь Юй с некоторым сомнением посмотрел на Люманга. Открыть проход. Генерал, пожалуйста, подумайте еще раз, если мы позволим им пройти сквозь построение фаланги, мы не успеем снова сомкнуть наши ряды, и тогда мы все умрем. Чэнь Юй прекрасно понимал, что пехота могла сражаться с кавалерией только если их построение будет очень плотным. Если построение будет разрушено, то это станет их концом. Если они позволят войскам пройти, их построение будет полностью разрушено. Пускай проходит сбоку от нашего построения. Быстрее. В фаланге армии чиновников было две узкие дорожки, которые позволяли людям проходить сквозь фалангу. Большое спасибо, генерал, что позволили нам выжить. Войска снабжения, увидев проблеск надежды, стали обильно благодарить Люманга и быстро устремились к проходам. Но в этот миг Люманг обезглавил самого резвого из солдат снабжения, отчего все вокруг испытали сильный шок и стали думать, что генерал решил нарушить свое обещание. Но Люманг холодно сказал: «Старики и дети идут первыми, затем все остальные. Если вражеская кавалерия настигнет их, то старики и дети будут именно теми, кто первыми будет затоптан под их копытами». Подобное развитие событий могло полностью уничтожить боевой дух его фаланги, так что он приказал всем солдатам выстроиться в очередь и проходить сквозь проход один за другим. То, что Люманг казнил солдата, который побежал впереди всех, было предупреждением здоровым бойцам из армии снабжения, что если они не будут соблюдать порядок, их ждет такая же участь. Мы все поняли. Войска снабжения, испытав на своей шкуре методы Люманга, послушно выстроились в очередь, как он им и приказал. 100 человек, 200, 300, 500, 1000, 2000. Когда 2000 человек прошли через фалангу, Люманг неожиданно приказал сомкнуть ряды. «Генерал, пощадите, вы не можете так поступить с нами. Генерал, пожалуйста, позвольте нам пройти. Генерал, спасите нас». Но эти звуки мольбы не возымели никакого эффекта на Люманга и лишь вызвали его презрение, когда он сказал: «Вбирайте, независимо от того, нападете вы на врага или на мою фалангу, вас ждет впереди только смерть». Не то, чтобы Люманг не хотел пропустить их, просто вражеская кавалерия была уже совсем близко, так что Люманг был вынужден стать полностью противоположной личностью. «Ну же, идите сюда. Позвольте мне своими глазами узреть, насколько страшна ваша кавалерия». Глава 58. Битва до смерти. «Почему вы пропустили всех этих людей, но не пропускаете нас? Всегда и везде будут люди, которые будут недовольны твоим решением. Такие люди никогда не поняли бы, что если бы Люманг пропускал их дальше, то поставил под угрозу не только армию чиновников, но и их самих. Эти люди понимали только то, что в данный момент Люманг был именно тем, кто обрекает их на погибель. Таким образом они бросились на фалангу Люманга с удвоенным отчаянием и остервенением. Люманг холодно посмотрел на них и подумал: «Похоже, что вам жить надоело, не так ли? Что ж, тогда не вините меня за то, что я сейчас сделаю с вами». На самом деле, если хорошо подумать, то был еще третий вариант. Он заключался в том, чтобы образовать с армией чиновников единый фронт и защищаться сообща против врага. Если бы они сделали так, то получили бы шанс на спасение, однако это не захотели делать и вместо этого решили заблокировать его армию чиновников, пытаясь разрушить их построение. Таким образом, у него не оставалось иного выбора, кроме как убить их, убить предателей. Люманг отдал приказ без малейших колебаний. В следующий миг армия чиновников стала вырезать своих бывших союзников. Таким образом, солдаты армии снабжения были до смерти напуганы и разделились на два лагеря. Одни присоединились к армии чиновников и стали работать с ними сообща, а вторые просто упали на землю и стали ждать своей смерти. Круши, дави, убивай. Вражеская кавалерия ворвалась в ряды армии снабжения в штурмовой манере. В самом худшем положении оказались солдаты, которые отказались от какого-либо сопротивления. Их тела под постоянным градом копыт кавалерии мгновенно превратились в кровавый фарш. Бах, бах, Люманг, наконец, на своей шкуре познакомился, насколько ужасной могла быть кавалерия в эту эпоху холодного оружия. Одной дрожи земли было достаточно, чтобы до смерти напугать человека, и это не учитывая боевой ярости самих кавалеристов. Люманг заметил, что его солдаты были полностью напуганы. Это было вполне естественно, так как это был их первый бой и сразу же их первым противником стала кавалерия. Люмангу действительно было очень страшно. Это было настоящее поле боя, где убьешь либо ты, либо убьют тебя. Так что Люманг вспомнил наставление Лубу и успокоился. Он не имел права ошибиться или растеряться. Генерал был душой его армии, если он покажет хоть малейший намек на слабость, то армия чиновников будет полностью уничтожена, так что он закричал: «Братья, вы помните наш девиз, нашу клятву, мы будем жить вместе и умрем вместе, мы вместе разделим нашу славу и богатство, это наш первый бой, неужели несмотря на нашу клятву, вы испугались этого боя, словно трусливые куры, мы будем жить вместе и умрем вместе, мы вместе разделим наше богатство и славу». Чэнь Юй и его люди были первыми, кто поддержал клич Люманга. Подобная атмосфера быстро заразила всех остальных солдат. Постепенно их страх померк и заменился на боевое безумие, когда они все разом закричали: «Мы будем жить вместе и умрем вместе! Мы вместе разделим наше богатство и славу! Мы будем жить вместе и умрем вместе! Мы вместе разделим наше богатство и славу!» Увидев, что боевой дух его армии снова восстановился, Люманг улыбнулся и стал провоцировать врага: «Ну же, идите сюда!» Затем Люманг закричал: «Отряд щитоносцев, поднять щиты! Второй ряд, опереть копья об плечи отряда щитоносцев! Третий ряд, поднять свои копья! Четвертый ряд, приготовить свои луки!» Ха-ха-ха, армия Лубу рассыпалась от первой же нашей атаки. Чжан Кай, который вырезал ряды армии снабжения, стал вести себя крайне высокомерно и стал еще активнее действовать. «Умрите, умрите, умрите! Лу Фэнсянь, ты ничто в сравнении со мной, Чжан Каем!» Чжан Кай действительно недооценил силу боевой фаланги. «Какая-то жалкая 1000 пехотинцев реально хочет остановить мою кавалерию. Братья, это легкая добыча и честь для нас», — заявил он, завидев боевую фалангу Люманга. Эта битва была для него не сложнее пареной репы. Таким образом, Чжан Кай, желая выделиться больше всех остальных, стал очень алчным. «Братья, скорее к ним, они наша честь и слава. Это все равно, что конфетку у младенца отобрать», — завопил Чжан Кай. 150 шагов, 140, 130, 120, 180. Когда до врага осталось 80 шагов, Люманг закричал: «Лучники, огонь!» Как только Люманг отдал приказ, лучники с задних рядов сделали залп по врагу. За исключением первого ряда, который был оснащен только башенными щитами, все остальные солдаты армии чиновников, кроме копий, также были оснащены луками. Поскольку вражеская кавалерия уже набрала скорость, то не было необходимости использовать общепринятую тактику залпового огня, у которой был очень высокий процент промахов. Какая наглость! Чжан Кай попытался отразить стрелы с помощью своего меча, но даже если он являлся генералом, он мог защитить только себя от стрел врага. Тем не менее, одна стрела все же сумела достичь его тела, но вместо того, чтобы поубавить пыл, Чжан Кай вынул ее зубами. Кровь начала заливать все вокруг, но его это совершенно не волновало и лишь еще больше раззадорило в нем жажду крови. Хоть Чжан Кай и смог уклониться от стрел, боевые навыки других кавалеристов были не настолько хороши, так что они один за другим стали падать на землю. «А у вас крепкие яйца!» Глаза Чжан Кая излучали невероятно мощное убийственное намерение. Под влиянием Чжан Кая, остальные кавалеристы также продолжили свое движение. К этому моменту более 100 их соратников погибло от залпового огня лучников. «Сокрушить их! Я хочу разорвать на части этого генерала!» — бешено ревел Чжан Кай. В следующий миг скорость вражеской кавалерии, которая и так уже скакала на огромной скорости, увеличилась еще больше. «Убейте каждого из них!» С каждым новым убитым кавалеристом из его кавалерии, ярость Чжан Кая становилась все больше. В мгновение мощная кавалерийская волна налетела на крепкую стену из башенных щитов армии чиновников. Огромная сила инерции кавалерии заставила стену щитов задрожать, но, к счастью, за ними стояли копейщики. Копья, длиной 280 см, стали пронзать вражеских кавалеристов, подобно танхулу. http://wikipedia.org/wiki-танхулу. Конечно, солдаты из первого ряда, которые держали щиты, также понесли тяжелые потери. Хоть у них и была защита башенных щитов и кавалерия не смогла непосредственно навредить им, враг все еще имел очень большую скорость, когда таранил их позиции, из-за чего многие солдаты получили тяжелые внутренние повреждения органов. Некоторые солдаты даже уже рвали черной кровью, насколько тяжелы были их повреждения. «Второй ряд передать копье первому ряду и приготовиться заменить раненых», — закричал Лю Манг. Суть этого действия заключалась в том, чтобы заменить потери в первом ряду. Таким образом, солдаты второго ряда стали щитоносцами и могли продолжать сдерживать натиск вражеской кавалерии. Третий ряд – атакуйте врага копьями. Четвертый ряд – отложить свои луки и взять копья, приготовиться заменить третий ряд. Второй ряд копейщиков уже пустил в ход свои копья, так что кровь вражеской кавалерии полностью залила все вокруг. Из-за этого было очень тяжело рассмотреть что-либо вокруг. Так что третьему ряду копейщиков оставалось только атаковать врага вслепую. Что это за херова тактика такая? Чжан Каки не был идиотом, так что когда его авангард приблизился к войскам Лубу, он ушел в сторону. Он и подумать не мог, что его кавалерийский авангард начнет нести столь ужасные потери. Щитоносцы с огромными щитами и копейщики за ними были похожи на огромную баррикаду, об которую разбилась вся атака кавалерии. Лошадиные крики разнеслись по округе, и поле боя превратилось в весьма жалкую картину. «Круши, круши, круши!» – завопил Чжанка и стиснул свои зубы. Потеря его кавалеристов причинила ему сильную боль, но он должен был спешить. Он прекрасно видел, что хоть противник и сумел остановить их первую атаку, в их тактике был один большой минус, а именно, у них не было достаточного запаса солдат. Обычно 2000 кавалеристов приравнивались к 10000 пехотинцев. Таким образом, один кавалерист стоил столько же, как один тяжелый пехотинец. Но даже так, у кавалерии было преимущество в ее скорости, которой не было у пехоты. Таким образом, Чжан Кай знал, что даже если он не может прорвать оборону врага сейчас, из-за нехватки войск у противника, он все равно сможет это сделать немного позже. Неужели враг думает, что с менее чем 1000 пехотинцев, он сможет остановить нас, кавалерию? Мечтать не вредно. И это не учитывая 3000 армии Чжан Линя, которая заходила с фланга. Убить, убить, убить. Кавалерия атаковала фалангу снова и снова, но армия чиновников также не сдавалась. Держать строй, не отступать. Лю Манг также поставил свою жизнь на кон в этом бою, так как если его фаланга рухнет, они все больше не жильцы. Убить врага. С фланга, наконец, появилась армия Чжан Ланя и также пошла в атаку на армию чиновников. Если они сумеют объединиться со своей кавалерией, то это станет концом армии чиновников. «Чэнь Юи, ты возглавишь наших братьев здесь, вместо меня», — сказал Лю Манг, натянув свои поводья. «Телохранители, следуйте за мной, чтобы принять бой с врагом». Теперь он мог полагать только на 100 своих личных телохранителей. 100 против 3000. Даже идиот мог предсказать результат такого сражения, но у Лю Манга не было иного выбора. Хоть он и не мог выиграть битву, но ему это и не нужно было. Все, что ему нужно было, это выиграть время, чтобы Лу Бу, который все еще был на горе Багонг, успел прислать подкрепление и спасти его. «Генерал, вы наш главнокомандующий. Вы не можете лично вступить в бой. Просто позвольте мне пойти вместо вас и разобраться с этим вопросом». Чэнь Юй также прекрасно понимал, что 100 кавалеристов против 3000 пехотинцев – заведомо был проигрышный бой. Таким образом, он просто не мог позволить Лю Мангу, их главнокомандующему, взять на себя такой риск. «Ты останешься здесь и продолжишь командовать фалангой. До тех пор, пока вы не сдаетесь, я не умру. Телохранители, за мной!» Лю Манг взмахнул своим мечом в сторону армии Чэнь Ланя. Глава 59. Битва на смерть с Чэнь Ланем и Лейбо. Часть 1. «Ты посмел напасть на нас с таким мизерным количеством людей. Да тебе жить надоело. Что ж, позволь мне выполнить твое желание». Лейбо в данный момент возглавлял авангард армии Чэнь Ланя. Его 3000 солдат спускались с горы, подобно рою муравьев, которые эвакуировались из муравейника. «Мы будем жить и умирать вместе. Мы вместе разделим нашу славу и богатство. Армия чиновников, в атаку. В данный момент у Люманга не осталось никаких других вариантов. Как только эти 3000 солдат соединятся со своей кавалерией, его армии чиновников придет конец. Таким образом, единственное, что он мог сделать, это напасть на эти 3000 солдат своей сотней телохранителей, чтобы выиграть время до прибытия Лубу. Смерть врагам. У подножья горы армия чиновников столкнулась с армией Чэнь Ланя. Пехота Чэнь Ланя имела большое преимущество, так как у них были тяжелые щиты, которые называли лесными щитами. Если бы у них не было этих щитов, то они несомненно превратились бы в котлету под натиском кавалерии Люманга. Ли Бо был опытным генералом и прекрасно знал преимущества и недостатки обоих видов войск, поэтому он намеренно замедлил свою пехоту при спуске с горы. С первой же атакой меч Люманга успел испить крови. Благодаря своей лошади и оружию, он в одно мгновение успел убить сразу 3 вражеских солдат. Весь его отряд также наотставал и с особым остервенением врезался во врага. Плоть и кровь летели во всех направлениях. Гибель солдат нисколько не расстроила Чэнь Ланя и Ли Бо, так как во время боя потери были неизбежны. Наоборот, Ли Бо был даже рад, так как эти сотни трупов его солдат показывали ему, насколько отчаянное положение было у врага. Все, что ему нужно было сделать, это окружить остатки армии Лубу, и этот микроотряд кавалерии умрет. Смерть врагам, смерть врагам. Армия Чэнь Ланя несла огромные потери, но и армия чиновников также несла тяжелые потери. Когда лошади кавалерии армии чиновников стали выдыхаться, солдаты Чэнь Ланя устроили настоящую резню в их рядах. Они стаскивали кавалеристов с лошадей, а затем убивали. «Держать строй, мы должны продолжать сражаться», — кричал Люманг, убивая очередного солдата Чэнь Ланя. Своим криком он хотел поднять боевой дух своих телохранителей, но его голос был полностью заглушен звуками битвы, так что они просто не услышали его. Кроме того, из его изначальных 20 телохранителей осталось менее 10. Во время их первой атаки против армии Чэнь Ланя, потери армии Чэнь Ланя составили около 500 человек, но это не имело никакого значения, так как оставалось еще 2500 солдат. Но кавалерия армии чиновников не могла позволить себе такие потери. Гибель даже одного солдата могла стоить жизни всем. Ли Бо пришел. «Генерал армии Лу, спешься или умри», — взревел Ли Бо, устремляясь непосредственно к Люмангу. Он бешено размахивал своим мечом, разбрасывая всех на своем пути. Те, кто хоть как-то мог задержать его, уже были мертвы. Ли Бо, Люманг уставился на него так, что казалось, словно его глазные яблоки вот-вот выпадут из глазниц. Это был заместитель командира армии Чэнь Ланя. Разве он не должен был сейчас находиться на вершине горы Багонг, тогда, как он оказался здесь? Его имя также упоминалось в исторических записях времен Троецарствия. Несмотря на то, что его имя было упомянуто лишь единожды, он все равно должен был обладать определенными навыками, чтобы просто попасть в аналы истории. В противном случае, его имя никогда бы не появилось в записях периода Троецарствия. У Люманга не было много времени, чтобы поразмышлять на эту тему еще, так что он стал быстро отступать от Ли Бо. «Что еще за Ли Бо? Ты просто деревенщина из ниоткуда. Я слышал, что ты желаешь мою жизнь, верно? Ну, вперед, попробуй забрать ее у меня, если сможешь», — намеренно закричал Люманг. Он не мог позволить себе потерять свою скорость, так что он мог только оскорблять Ли Бо, чтобы поднять боевой дух своих солдат. Вот представьте, если бы вы столкнулись лицом к лицу с известным боевым генералом тех времен, который желает забрать вашу жизнь, как бы вы стали действовать? Вариант Люманга был, безусловно, бежать. Это был идеальный вариант. Вторым вариантом было, любыми средствами избежать прямого столкновения с этим генералом. Однако, в данный момент оба эти варианта были неприемлемы. Если он сейчас действительно бежит от врага, то несложно представить, как это повлияет на боевой дух его солдат. Да им можно будет только в туалете подтереться, а кавалерия будет полностью уничтожена в мгновение ока, если он покажет хоть на мгновение страх. Таким образом, Люманг не мог отступить на глазах у всех, даже если перед ним был известный генерал, так как он был душой его армии. Деревенщина. Это оскорбление оказалось весьма удачным, так как вражеские солдаты замерли и стали наблюдать за тем, как их генерал начал гоняться за вражеским, потеряв из виду армию Люманга. Вместе с тем, боевой дух кавалерии Люманга резко подскочил вверх, и они с новой силой начали рубить врага. «А у тебя кишка не тонка». Пока Люманг активно поднимал боевой дух своих солдат, Он вместе с тем все больше бесил Лейбо. С самого начала этой битвы, настроение Лейбо и так уже было ниже уровня плинтуса. Он подвергся преследованию Лубу, был вынужден покинуть свою базу и лишь с огромным трудом смог сбежать с горы. А теперь он встретился с молодым генералом, который не только обозвал его деревенщиной, но и полностью втоптал его гордость, как генерала, в землю своими ногами. Так как он мог не беситься на из-за этого мудака, «Сегодня я разорву тебя на тысячи кусочков». Гнев Лейбо достиг его пика. Затем он стал яростно размахивать своим мечом с невероятным приростом физической силы. Бах! Меч Лейбо столкнулся с мечом Люманга, высекая снопы искр. Но никто из них не получил даже малейшего повреждения. Бля, он слишком силен. После первой же атаки, руки Люманга начали дрожать. Несмотря на то, что в первой атаке он не пострадал, все изменится, как только у него исчезнет преимущество лошадиного импульса. Если бы у Лейбо был конь и тяжелые доспехи, то после первой же атаки Люманг несомненно умер бы. Парень, а ты хорошо. Лейбо изначально хотел лишь напугать этого сопляка, но он совершенно не ожидал, что тот сможет атаковать его в ответ. Причем он в полной мере компенсировал недостаток своей силы импульсом лошади. Деревенщина, а ты тоже неплох. Люманг прикинулся, словно совершенно не почувствовал удара Лейбо и начал снова оскорблять его. «Парень, я смотрю, тебе и правда жить надоело». Лейбо, чье настроение несколько улучшилось, снова разозлился. «Гаденыш, я порву тебе пасть, прежде, чем убью тебя. Ну попробуй, хватит воздух попусту сотрясать. Иди сюда». Люманг снова замахнулся мечом в сторону Лейбо. В данный момент просить пощады, чтобы выжить, было просто невозможно. Таким образом, в этой битве он мог либо убить, либо быть убитым. Так Люманг снова стал безжалостным. В душе для себя он решил: «Даже если я не смогу пережить этот бой, по крайней мере я заберу тебя с собой». Ха-ха. Лейбо также устремился к Люмангу. Люманг также не показывал своего страха и атаковал Лейбо в лоб. Теперь Люманг не имел преимущества скорости лошади, так что этот бой стал крайне тяжелым для него. Хоть Лейбо в истории периода Троицарствия и был небольшой фигурой, но глядя на его боевую мощь, он определенно обладал силой генерала 2 ранга. По 100 шкале он обладал силой в 70 очков, в то время, как у Люманга сила была в районе 5 баллов. Таким образом, Люманг мог лишь тянуть время в этой битве, ожидая своего спасителя в лице Лубу. Таким образом, его золотые доспехи стали крайне важным элементом в его обороне. Лейбо атаковал Люманга в стыке доспехов Люманга, так как это было самое уязвимое место. Независимо от того, когда и где эти доспехи были сделаны, это место всегда было их самым слабым местом. Если бы Ся Хао Дзе ранее обнаружил эту слабость, то Люманг несомненно уже был бы мертв. Естественно, что Лейбо был сильнее и опытнее Ся Хао Дзе, так что он сразу же обнаружил эту слабость. «Хе-хе, похоже, что теперь ты не столь многословен, как ранее, парниша». Лейбо решил поиздеваться над Люмангом. «Прости, чего? В смысле немногословен? Это мой род немногословен? Ха, да он уж точно получше будет пердежа хавальника псины, которая теперь стала бомжом. Как гласила старая пословица, никто не следит за манерами во время драки, а также победителя не судит». Но Люманг реально сделал это. Он не только упомянул предательство Лейбо Юаньшу, но и также напомнил ему о том, что он был вынужден бежать из Баганшина. Естественно, что Лейбо пришел в ярость. «Изначально я планировал позволить тебе выжить, но теперь я хочу убить тебя». Лейбо действительно взбесился и больше не стал дразнить Люманга. Его меч резко врезался в тело Люманга, причиняя ему сильную боль, из-за чего он стал кашлять своей собственной кровью. Ранее, когда он устроил махач с Ся Хао Дзе, ему действительно очень повезло, что Лубу прибыл вовремя. Но в данный момент Лубу все еще был на горе Багонг, так что было просто невозможно, чтобы он прибыл вовремя. «Неужели я и правда умру здесь?» — пробормотал Люманг, отхаркивая кровь. Обильное кровотечение сделало его сознание расплывчатым. В данный момент он пытался подавить свою сонливость изо всех сил. Он не мог остановиться, не мог отдыхать. Как только он закроет свои глаза, он больше никогда не сможет открыть их. «Когда окажешься в аду, не забудь, что тот, кто убил тебя, был Лейбо». Лейбо направил еще один свой удар, целясь прямо в шею Люманга. «Нет, я не могу умереть здесь». Люманг на уровне рефлексов попытался сбить Лейбо, но в этот миг рокот его доспехов неожиданно пронзил горло Лейбо. Кровь брызнула в лицо Люманга. Такое количество крови могло быть получено только в случае, если была пробита сонная артерия или какая-то другая жизненно важная артерия. Меня убили. Глава 60. Битва на смерть с Чэнь Ланем и Лейбо. Часть 2. Невозможно. Как такое могло произойти? Сказал Лейбо с неверящими глазами и схватился за свое горло. Я все еще жив. Лю Манг не чувствовал ледяного холода смерти, но зато услышал голос Лейбо, полный неверия. Он поднял свой взгляд и обнаружил, что Лейбо был мертв с пробитой шеей, так что он только горько улыбнулся. Ха, так это он умер. На одном из рогов его доспехов все еще висел кусок кровавой плоти. Это был кадык Лейбо. Все верно, тем, кто был убит, стал Лейбо, а не Лю Манг. Ранее, когда Лейбо хотел нанести финальный удар и убить Лю Манга, тот непроизвольно уклонился и столкнулся с ним. Несмотря на то, что скорость Лю Манга не шла ни в какое сравнение со скоростью Лейбо, который имел довольно большой боевой опыт, у него все еще были его доспехи Золотого Овна, с рогами на каждом плече. Таким образом, когда он столкнулся с Лейбо, один из его рогов вошел в шею Лейбо. Лейбо уже считал, что победа была в его руках, но его удача закончилась, когда Лю Манг решил протаранить его и случайно проткнул ему горло своим рогом. Нет, этого не может быть, второй король умер, второй король умер. Армия Чэнь Ланя полностью потеряла свой боевой дух, когда увидела, что их командир, Лейбо, упал рядом с ногами Лю Манга и стала быстро отступать. Чего? Лейбо мертв? Воскликнул Чэнь Лань, который в данный момент находился внутри основных сил армии. Он приказал Лейбо возглавить их авангард, в то время как сам остался с основными силами, чтобы сдерживать натиск Лубу. Он все еще спускался с горы, когда получил эти плохие новости. Кто? Кто убил его? Может ли быть, что у подножья горы есть какой-то сильный генерал из армии Лубу? Закричал он. В данный момент он действительно был рассержен и удивлен, он даже приставил меч к горлу своего же гонца, который принес ему новости. Никак нет, так есть только обычный генерал, которого зовут Лю Манг, нервно ответил посланник. Поведение их великого царя сильно напугало его. Лю Манг, что это за хрен, мать его дери? Чэнь Лан начал быстро копаться в своих воспоминаниях. В армии Лубу ранее было 8 первоклассных генералов, но никто из них не носил имени Лю Манг. Это тот генерал, который носит золотые доспехи, что мы ранее видели его с нашего форпоста. Генерал в золотых доспехах. Лоб Чэнь Ланя нахмурился. Ранее он думал, что человек в золотых доспехах был просто какой-то важной шишкой из семьи самого Лубу. Он никогда даже предположить не мог, что человек в этих доспехах окажется высокоуровневым генералом, который будет в состоянии убить Лейбо. Что касалось Лейбо, Чэнь Лану было жаль его, но он не сильно убивался по этому поводу, словно он просто потерял очередного генерала. Что же касалось его навыков, то Чэнь Лань вынужден был признать, что Лейбо был весьма силен и обладал хорошими командирскими навыками. Если генерал в золотых доспехах сумел убить Лейбо, это означало лишь одно, что этот человек действительно был силен. Если бы Лю Манг узнал мысли Чэнь Ланя о нем, то он, несомненно бы, обильно отблагодарил бы его. Если бы Лейбо на полном серьезе сражался бы с Лю Мангом, то тот несомненно был бы нарезан в капусту. Однако, Лейбо был слишком тщеславен, в результате, его гордость стоила ему жизни. Поле боя совершенно непредсказуемо и ситуация может в любой момент изменить. Вот как, например, Гуань Ю сумел убить Ян Ланя и Вэнь Чоу одним ударом. Силы каждого из этих двоих были сопоставимы с силой самого Гуань Ю, но вместе с тем, эти двое продолжали смотреть на Гуань Ю сверху вниз, продолжая недооценивать его. Они были старшими генералами в армии Юаньшао, как их величие могло быть сопоставимо с каким-то плененным генералом. Это и послужило поводом для того, чтобы в результате, они оба погибли лишь от одного удара Гуань Ю.